Меня зовут брат Тимофей, я живу в Сумгаите, это в Азербайджане. Евангелие от Марка, 13 глава. Христос говорил о последнем времени, о признаках Его, о всех событиях, которые должны были совершиться. И ученикам в конце, как бы подводя итог, говорит такие слова, 34 стих. «Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело». Друзья, дорогие братья и сестры, не каждый может быть сможет сыграть на инструменте каком-то, или проповедовать, или красиво спеть, но каждому Бог дал свое дело. Пригласить на собрание, дать трактат, коротко сказать о Христе, о Его спасении, о Его любви, я думаю, это каждого дело, и каждый может это сделать. Как-то у нас был детский лагерь, там недалеко, в зоне боевых действий. Приходили военные, приходила полиция, они нам не мешали так вот, не препятствовали. Ну, знаете, ставят машину здесь, одна машина стоит там, и все наши разговоры, все общения, все прослушивали. И мы, председатель сельсовета, этого там небольшой деревушка, как-то жаловались. Вы знаете, вот они ставят машины, все прослушивают. Он нас слушал и говорит: знаете, что я вам скажу? Они делают свое дело. А вы делаете свое дело. У нас сейчас в Азербайджане за последние две недели обстановка очень напряженная. И экономически, и политически. Очень напряженная, очень такая взрывоопасная. Но все равно мы, по милости Божьей, делаем дело свое. Забрали на благовестие в полицию друзей наших. И вот начальник уголовного розыска говорит: вы не представляете, какая обстановка у нас в стране. Очень взрывоопасные. И вы нашли время, чтобы здесь сейчас проповедовать. Но брат ему говорит: вы знаете, это ваше дело. А у нас же наше дело. Бог нам повелел, мы будем проповедовать. И он говорит так: прощаем этот раз вас, но в следующий раз мы вам покажем другое лицо. Проходит некоторое время, и опять они встречаются с полицией. И он увидел его, узнал, говорит: вы что, опять так и продолжаете делать свое дело? Так и продолжаем. Помолчал, повернулся и ушел. Друзья, братья и сестры, Господь по милости своей дает делать свое дело. Знаете, у нас такого централизованного благовестия невозможно проводить. Только личное, один на один. И не там, где скопление каких-то людей. Только один на один, только личное. Где человек может, не стесняясь, не боясь никого, задать всякие вопросы, которые его интересуют. Кто-то по субботам в город выходит с литературой, кто-то на велосипеде выезжает в парк, к морю. Кто-то там на дамбу, где собираются рыбаки, особенно когда они клюют, очень хорошая беседа, там литературу, там или что, трактат какой-то. Встречаются и тайные ученики. У нас один брат при раздаче литературы забрали в полицию его. И вот он сидит в актовом зале, все это начальство собрало, все кричат, все угрожают, все что-то говорят ему. Он сидит и молчит, а смотрит на скамейке слева, сидит один офицер. Помалкивает, на него так внимательно смотрит, потихонечку к нему двигается и двигается. Ну, кажется, что-то говорит, все уходят, уже совсем немножко офицеров осталось. И вот он поднялся к нему и шепотом на ухо говорит ему: я тоже верю, что Иисус Христос есть Сын Божий. А брат говорит: мне так это приятно. Тайный ученик, но все равно есть. И те, кто у нас уверовали из азербайджанского народа, трудно немножко им, даже, можно сказать, не только немножко, а как следует трудно отстаивать, потому что где-то бьют, восстают родственники. Но все равно, по милости Господней, продолжают совершать это служение. Вот брат один, которому часто приходится отстаивать, собрались как-то вот родственники, друзья, и говорят: почему ты изменил вере? Почему ты пошел на другой путь? Он говорит: вот Коран. Если ты сейчас мне по Корану покажешь, что я могу, читая Коран или следуя этим путем, могу иметь жизнь вечную, прощение грехов, я сейчас же оставляю христианство, иду на прежнее. Он руками развел, говорит: этого здесь нету, этим я тебе помочь не могу. Вот поэтому я и ушел к Христу, потому что он это все дает. Я думаю, у нас сейчас брат вот Эльгар расскажет, как у них там благовестие Делизгинов проходит. А вот так вот просьба, чтобы вы молились за нас, потому что наш народ, как один брат говорит, что одному мусульману прийти ко Христу, это равносильно 20 или 30 русскоязычные, ну, из русского народа. Поэтому пусть Господь благословит и вас, чтобы вы продолжали за нас молиться, чтобы нам делать свое дело, которое Господь поручил нам, там, тем, кто живет.